Логичнее было бы услышать от них о торжестве русского гения, о будущем процветании России. Впрочем, какой светило доктор разберется с человеческой душой и его разумом после Божьего наказания? Чтобы отыскать закономерность и логическую связь. Кстати, врач из Москвы практически полностью подтвердил диагноз, установленный местными психиатрами. И все-таки. Перед отъездом Поспелов попросил коллег достать сборник стихов Николая Рубцова, который не читал никогда, и только слышал как-то рассказ об убийстве поэта-женщины. В дороге читал, иногда останавливался и неожиданно ощущал какой-то душевный трепет. Странную глубокую печаль, способную довести до слез. Однако при этом испытывал радость, толчки эмоционального подъема, взлет и желание жить. И тут же по дороге почувствовал определенное родство судеб его и поэта, вспомнив выстрел Нины и неминуемую смерть, если бы не профессиональный навык. При всем раскладе появление новых русских никак не объясняло пропажу боевой машины пехоты с охотниками-офицерами, самолета Ан-2 с десантниками и пограничного вертолета. Предприниматели исчезли в Бермудском треугольнике последними и первыми объявились. Это могло говорить только о том, что причины исчезновения совершенно разные. Вот если бы с того света еще кто-нибудь вернулся и рассказал об инопланетянах, тогда можно было, как говорят англичане, съесть свою шляпу, бросить работу в спецслужбах и остаться на ферме выращивать поросят. Поспелов возвращался в горячее урочище с полной уверенностью, что там все спокойно. Дважды в день, утром и вечером, он выходил с Татьяной на связь с помощью портативного аппарата космической связи и не отключал его на ночь, оставляя в режиме дежурного приема. И когда приехал, ничего не заметил ни в голосе, ни в глазах жены. Она откровенно скучала от одиночества и встретила его, как подобает настоящей хозяйке фермы, в рабочем халате, в спагах, с ведрами, с кормом. Но прежде чем уделить внимание мужу, не спеша вылила в корыто, вытерла руки и обняла по-фински холодновато. «Явился Гулливан. Ну, дали суду или отказали?» От стихов Рубцова ему казалось, что Татьяна, презрев легендарные отношения, вспорхнет ему на руки, обовьет шею, защебечет и заласкается. В конце концов, никто ж не стоит в кустах и не подсматривает. — Дали кредит под 70%, — подыграл он. — Живем. Я голодный, корми меня, а не свой свинарник. — А я сегодня тебя не ждала и не варила ничего. Думала, получишь деньги, так дня три еще погуляешь в городе. — Да некогда гулять, как пчелы. Летают твои пчелы, да взятка пока нет. — Ничего, будет взяток, — пообещал он и пошел в дом. Вместо еды, а Георгий впрямь проголодался, Татьяна поманила его в потаенную дверь комнаты, где стояла радиоаппаратура, и включила видеопросмотр. Без слов и комментариев. Съемка была сделана микровидеокамерой, установленной внутри скотного двора. В инфракрасном излучении, дающем зеленый оттенок, отчетливо просматривалась человеческая фигура. Около минуты она таилась возле стены, затем пробралась к кормушкам, забралась на перекладину и попыталась поднять доски потолка. Ничего не вышло. Спустилась, прокралась к двери, соединяющей дом и скотник, потянула, убедилась, что дверь заперта изнутри, ушла к окну с выставленной рамой, выбралась наружу. Раму вставила с улицы. Тут же включилась наружная камера со следящим устройством за движущимся предметом. Человек приблизился к забору, ловко перескочил и направился по склону в сторону от дороги. С земли встал еще один, о чем-то поговорили с минуту и торопливо удалились по клеверному полю.